Глава 23. Поиски. Ночью некоторые вещи трудно обсуждать. Еще труднее обдумывать и делать выводы. Лучше дождаться дня. Солнца, света. Был свет, и было утро. С виду такая здравомыслящая старуха. Это было первое, что Катя услышала от Анфисы, открыв глаза. Стильная, молодится еще вовсю. Одевается, губы красит, на бильярде шары гоняет, курит и пепел так элегантно стряхивает. А послушали мы ее вчера и... «Кать, ты чего молчишь?» Катя и правда молчала. «Бабки и внуки — это то же самое, что отцы и дети», — Анфиса философски развивала свою мысль. «Мать вся в бизнесе целиком, в делах с утра до ночи, а дочка под бабкиным присмотром. Они постоянно вместе. Микроклимат у них особенный сложился. И разные истории там, сказки, рассказанные на ночь. Это все составляющие их мирка. А какого рода сказки мы вчера с тобой слышали? Естественно, бредовые. Но знаешь, когда она рассказывала вчера все это, у меня мурашки по коже ползали. Думаешь, она в полном маразме? А ты думаешь, она в полном маразме? Она в здравом уме и жить еще будет лет 100. Хмыкнула Анфиса. И она мастерица рассказывать сказки при свете луны. Вчера мы были ее слушателями, а до этого не раз, я думаю, слушательницей ее была внучка Даша. Возможно, между ними что-то вроде родственной телепатической связи. Обе что-то придумывают такое, потом обмениваются информацией, а затем в эту же самую информацию, выдуманную, верят. Что, я путанно излагаю свои мысли? Кате вспомнилась Даша на скамейке у детской площадки. Ее серьезное личико, ее тихий голос. Она сказала: «Так ты умрешь». Я не испугалась, нет, я даже хотела спросить у нее, как там папа. Я почему-то подумала, что она все про него знает. Да полно, говорила ли она все это? «Ну что, путано?» Анфиса ждала одобрения или порицания. «Отчетливо излагаешь», — одобрила Катя. «Как по нотам». «У тебя такой вид отрешенный, словно ты вообще меня не слушаешь. А я, между прочим, глаз не сомкнула. Все соображала, прикидывала». «Я слушаю тебя очень внимательно. Продолжай». «Так вот, эти бабкины сказки для детской психики». «Тот рисунок — факт, Анфиса. И факт то, что вчера Маруся Петровна была до смерти напугана». Она словно все заново переживала. Ту ночь из своего детства. «Факт, говоришь?» «Ладно, пусть факт». Анфиса аж подпрыгнула. «Будем отталкиваться от факта. Страх, пережитый в далеком детстве. Страх, трансформировавшийся в нечто совершенно уж несуразное. Рассказ о... вот черт, как бы обозвать-то это? О выходцах с того света. Ее что-то напугало. Что?» «Катя, так она же сама нам вчера и ответила на этот вопрос. В ту ночь 1 мая 48-го года на ее глазах была арестована учительница. Наверное, это было очень неожиданно и очень страшно. Она сказала, что никто иной, как любовник ее матери, все это дело с арестом провернул. Разве это не могло травмировать детскую психику?» История про арест учительницы была лишь присказкой, как и упоминание Качаловского сна в летнюю ночь, заметила Катя. Она старалась не упустить ни одной реалистичной подробности, чтобы мы поверили ей, когда... «Когда от реализма и следа не осталось», — Анфиса вздохнула. «Первомай, портрет Сталина, кумачевые лозунги, черный воронок у подъезда и... мертвецы? Призраки?» История про арест была прелюдией. Главные события случились на этой их улице Ворошилова потом, позже. Убийство гипнотизера и фокусника по фамилии Валенти и его помощницы. Кажется, Марусь Петровна назвала ее Мордашовой. «А почему ты спросила ее, а ты сказала что-то вроде «Вы видели, как фокусника и его ассистентку прикончили офицеры госбезопасности?» «Это убийство вполне реально. Я знаю, по крайней мере, из трех разных источников о нем». И Катя поведала подруге о том, что услышала по чистой случайности в вагоне-ресторане, что потом краем уха слышала в дежурной части, когда там были репортеры, и что рассказал ей по дороге в Елмановский лес криминалист. «Значит, и тогда тоже дети пропали?» — спросила Анфиса. «А потом их нашли в каком-то, ты говоришь, провале. И... А до этого убили их родителей?» «Мать, артист Валенти, судя по всему, даже не являлся их отчимом». «Но когда произошло убийство, ночью, 1 мая, дети что, их уже не было в живых?» «Их тела, по рассказу здешнего эксперта-криминалиста, нашли только спустя несколько месяцев. Осенью». «А кто же их убил?» — спросила Анфиса. «Я могу и второй вопрос задать. Кто убил Валенти и Мордашову?» «И третий. Какого черта все это мы с тобой сейчас обсуждаем, а?» Катя всплеснула руками. «Какое отношение все это может иметь к тому, что сейчас является фактом и реальностью?» «А что сейчас является фактом и реальностью? Я что-то окончательно запуталась». «Фактом является то, что какая-то незнакомая девочка сучила Даше Борщаковой страшный рисунок, который, судя по технике исполнения, вряд ли нарисовала она сама. Марусь Петровна вчера дала нам понять, что девчонка, похоже... Нет, что она и есть та по имени Май. Имечко какое, а? Которую она знала в 48-м году, которая пропала, была убита, а потом... Все, Анфис, замолчи. Но я только стараюсь тебя дополнить. С такими дополнениями отсюда можно ехать прямо в психушку. Это нам надо с тобой? Нет, это лишнее. А что ты конкретно предлагаешь? Мы должны с тобой отыскать ребенка, передавшего Даше Борщаковой рисунок. Как мы ее отыщем? У нас толком примет-то нет никаких. Лет 5, блондинка, в кудряшках, одета в розовое платье. Слушай, а что такое гамаши? Вчера Марусь Петровна... Обувь такая, они были в моде 60 лет тому назад. На платье мы не станем зацикливаться. Возможно, ребенок был одет во что-то другое. Важен цвет, а не фасон. Важен возраст, примерно 5 лет. И как нам ее искать? Начнем с соседских улиц. Детвора на площадку с другого конца города вряд ли прибегает. Нет, тут в основном все из ближних домов, из дворов. Мы их все с тобой обойдем. Я так думаю. Катя действительно так думала. Это был самый простой, самый легкий способ поиска. Увы, она ошибалась, приняв простоту и удобство в качестве исходной позиции. «Мы обойдем, наведем справки, поговорим с местными. Ты захватишь с собой свою неразлучную игрушку». Катя кивнула на цифровую камеру, с которой Анфиса, профессиональный фотограф, никогда не расставалась. «Ты снимешь всех подходящих по возрасту детей. А потом мы покажем файлы с фото Даши». «Знаешь, сколько нам времени потребуется?» «Мы в отпуске с тобой, какая разница, где гулять?» «Ничего себе прогулочка! А эти твои из милиции, они что, не посчитали нужным разобраться? Отфутболили с рисунком? Только честно». «Они сегодня, завтра и все последующие дни будут заняты», — сказала Катя. «Убийство ребенка. Версия номер 1 — убийца-педофил. Так что... А если совсем честно, этот их Шапкин, спец по таким якобы делам, никакого доверия не внушает. И ты уверена, что мы найдем эту маленькую мерзавку с кудряшками? А по-твоему, лучше поверить в историю с призраками? А если Даша сама ее выдумала, эту девочку в розовом, наслушалась таких вот бабкиных историй и выдумала? Но ведь откуда-то она получила этот рисунок? И никого взрослых ни на площадке, ни рядом с ней вчера утром не было». Катя сказала это и тут же осеклась. Она вдруг вспомнила. Менеджер отеля Игорь Хохлов, почти бегом спускавшийся по черной лестнице со стороны флигеля, застегивающий на ходу рубашку на груди, и потом спешащий по дорожке в сторону пляжа. А от пляжа до площадки каких-то 20 метров. «Ну, я одеваюсь. Завтракаем по-быстрому и в поход. Я беру камеру с собой в ресторан, чтобы больше не подниматься». «Бери, Анфисочка». Катя была рада сговорчивости подруги. Слава богу, Анфиса не ударилась в спор и не стала доказывать, что иногда и от истории с призраками не стоит отмахиваться, когда речь идет об убийстве. Нет, об убийствах, разделенных между собой таким огромным, почти в целую жизнь, сроком давности. На поиски на этот раз отправились пешком. Вдоль пляжа по берегу реки, к домам, виднеющимся среди деревьев. Улица маршала Рокоссовского встретила их лаем собак, запахом гречневой каши и печного дыма, квахтаньем кур, излепившихся к заборам курятников, дома, приземистые деревянные, смотрели на мир под слеповатыми окошками. Над проводами рдели гроздья спелой рябины, дворы были тихие и безлюдны. Ни взрослых, ни детворы. Лишь старуха с ведрами копошилась возле колонки. Тугая струя воды била в железное дно ведра. «Простите, мы девочку ищем лет 5», — обратилась к старухе Катя. «Беленькую, кудрявую. Она в городок детский приходила, вон туда». Она махнула рукой в сторону далей. «Не подскажете, у кого здесь может быть дочка или внучка примерно такого возраста? У Гавриловых сынки, у Клавдии Шудровой, соседки моей тоже сынок. Как с армии-то пришел, так и уехал, мать больную бросил». Старуха пожевала губами. «А больше нет тут у нас никого из молодежи-то». «Да нам не молодежь, нам девочка нужна, маленькая», — вмешалась Анфиса. Старуха только рукой махнула. «Да ну вас, отстаньте». Сунулись в один двор. Там загромыхал цепью, вскочив на сарай, злющий лохматый кобель. Сунулись в другой. Оказалось, что у самой калитки за колышек привязана коза. В домишке, выкрашенном полинялым суриком, через открытую форточку на всю улицу гремел включенный на полную катушку телевизор. К расследованию убийства журналиста на Кавказе будут привлечены парапсихологи-гипнотизеры. Так сообщил нашему корреспонденту неназванный источник в Генеральной прокуратуре. «Извините! Эй!» — старались перекричать телевизор Катя и Анфиса. Напрасно. Никто не выглянул в окно, не отдернул кружевной занавески. «Интересно, а чем это может помочь в таких делах гипнотизер?» — спросила Анфиса, когда они свернули за угол на улицу Правды. «Ты вот про этих типов из поезда говорила. Ну, что они насчет Валентии и НКВД? Что он был завербован? Тоже ведь гипнотизер?» «Анфиса, кого мы с тобой ищем?» — строго спросила Катя. «Не отвлекайся». На улице Правды тоже шаром покати. Забор высоченный, верх затянут колючей проволокой или утыкан гвоздями. Проехал мимо дряхлый жигуленок. В машине было включено радио. В Санкт-Петербурге вынесен приговор по делу педофила, насиловавшего и убивавшего подростков. «Они тут в курсе новостей стараются быть», — заметила Анфиса. «Новость слушают, а вот в поисках помочь никого не допросишься». «Пойдем вон туда, к пятиэтажкам», — скомандовала Катя. Пятиэтажки из красного кирпича — это уже был настоящий Двуреченск, а не какой-то там частный сектор. Чуть еще пройти и... набережная, мост, а там и самый центр города. Дома были старые, дворы с потрескавшимся асфальтом, балконы сплошь завешаны сушившимся на осеннем ветру бельем. Катя искала балкон, где бы на веревке, как флаг, как вымпел, висели бы, например, детские колготки или рубашка, или платьица, розовая. Но нет, сохло все какое-то пестрое тряпье. «Денег дай, стерва! Самый последний раз тебе говорю! Гроши дай!» «Очумел? Какие тебе гроши? И так последний из квартиры забрал да пропил!» Базарили на первом этаже. На пятом, под самой крышей, как оглашенный, кукарекал на балконе петух. «Валька, макарон купи и тушенку свиную, китайскую. Говяжью не покупай, а то на хлеб не хватит». Это взывал кто-то невидимый визгливым фальцетом из углового окна, обращаясь к парнишке лет 12, садившегося на старенький велосипед. Катя и Анфиса кинулись к нему, как к родному. «Эй, мальчик! У нас к тебе дело, тебя Валя зовут?» Катя сразу решила установить контакт с подрастающим поколением. «Ты на детской площадке пансионата бываешь?» «Чего я там забыл?» — вякнул мальчишка прокуренным боском. «А почему ты не в школе?» — строго осведомилась была Анфиса. «Подожди, это нас не касается. У тебя есть сестра?» Катя была уверена, что он ответит «нет». «Ну?» — спросил мальчишка. «Значит, есть? А сколько ей лет?» 6,5. «Ты не мог бы позвать ее? Она дома сейчас? Пусть подойдет к окну. Она ведь беленькая, блондинка, как ты. Нафиг вам. Мы снимаем детей для журнала». Анфиса показала ему свой фотоаппарат. «Полтинник». «Что?» 50 рублей. Мне на сигареты и так помелче. На игровуху вас не прошу». Мальчишка шмыгнул носом. «Валька». «Ее тоже Валя зовут, как тебя?» Катя полезла за кошельком. «Угу. Валька, дура, смотри, что у меня есть!» Рама углового окна с треском распахнулась, и оттуда высунулась толстая всклокоченная девица в линялой майке с Микки Маусом. На вид ей было все 18. Щелки ее глаз тонули в пухлых румяных щеках, рот был растянут в глупые улыбки, на губах пузырились слюни. «Так она же у тебя...» «Дебилка она, ей всегда 6 будет». «Ну, нравится? Снимать будете? Гоните бабло». «Получишь, если скажешь, у кого здесь из твоих соседей есть дочки. Девочки 5 лет». «Нам нужна блондинка, кудрявая». Катя положила руку на руль его велосипеда. «Нафиг вам? Мы же тебе сказали. У Прохоровых, потом в 7-й квартире. Еще у Матросовой близняшки. К Варваре Михайловне внучка приехала. У Косов Лешки в 24-й квартире тоже девчонка. А вон там, на улице Космонавтов, детский сад. Там полно их». Катя сунула ему в руку гонорар за информацию. Парнишка оседлал велосипед, однако отъехал недалеко. Катя и Анфиса уже прикидывали, с какой квартиры лучше начать. С 7-й, а может, с 24-й, или сразу с детского сада. Они не заметили, как их информатор остановил велосипед возле сидевших на лавочке пенсионерок и что-то им сказал. Те встревожились. «Петрович, выйдь к нам на минуту!» — полетело по двору. К пенсионеркам присоединился их сверстник, дедок лет 70. Потом позвали какого-то Ахмеда, им оказался местный дворник в оранжевом жилете. Затем кому-то крикнули: «Да что тут ждать-то, смотреть на них? Звонить по телефону куда следует, пусть разберутся!» Катя и Анфиса выбрали детский сад. Однако, когда они направились из двора к улице Космонавтов, путь им преградила целая толпа. Пенсионерки, старик, дворник, молодая мать с коляской и все тот же Валька, предатель, на велосипеде. «Вам, гражданки, чего тут у нас надобно?» — подозрительно осведомился дедок. «Кого это вы у нас тут разыскиваете?» «Про девчонок меня спрашивали, про малышей», — вернул мальчишка. «Хотят вроде фотографировать». «Мы ищем девочку примерно 5 лет», — начала заново объяснять Катя. «Ищут они. А чего ж не у взрослых спрашиваете? У ребенка все выпытываете, втихаря». «Но мы просто попросили мальчика помочь нам». «Что-то я в городе нашем вас не встречал», — старик покачал головой. «Да подозрительные они обе», — затараторила одна из старух. «Ишь ты, девчонку им подавай, зачем это? Звоните в милицию, пусть приедут, спросят. У учителя вон сынка убили». «Я сама сотрудник правоохранительных органов», — перебила ее Катя. «Вы совершенно напрасно. А вот сейчас поглядим, напрасно или не напрасно», — сверкнул глазами старичок. «Из органов они. Ишь ты, вертихвостки. Разве такие бывают из органов? Ахмед участковому позвонил?» — спросил он у дворника. Катю и Анфису окружили стеной. Двор гудел, в домах распахивались окна. «Влипли», — шепнула Анфиса. «Какую бдительность развели, а? И откуда что взялось?» Катя хотела ответить, что в Двуреченске, видимо, это самое что берется как бы ниоткуда, из воздуха, из настроения умов, и это при сложившейся ситуации никак нельзя было сбрасывать со счетов. Но она не успела ничего сказать. Через двор к ним уже спешил участковый. Катился этаким настороженным колобком. «В чем дело? Граждане, в чем проблема, я спрашиваю?» «А вот разберитесь, ходят по дворам какие-то подозрительные. Про детей спрашивают?» «Сестру мою сфотографировать хотели. И еще маленьких», — это крикнул Валька, велосипедист. Катя глянула на погоны участкового. «Старлей. Самое вредное звание». «Это недоразумение, я сама сотрудник милиции», — объявила она громко участковому. «Вот мое удостоверение». Он посмотрел, окинул взглядом Катю, повернулся к Анфисе. «Кто уполномочил вас на сбор информации?» «Что?» — не поняла та. Катя вздохнула. «Старлей, этим все сказано. И изъясняется-то не по-человечески, а как в служебной инструкции написано. Я спрашиваю, кто уполномочил вас заниматься в городе сбором оперативной информации?» «Мы ищем одну девочку», — сказала Катя. «Ее фамилия?» «Мы не знаем фамилии, в том-то и дело. Вчера она была на площадке пансионата «Валдайские дали». «И что?» Катя запнулась. В самом деле, не говорить же здесь при всех Старлею про рисунок и про фантазии Маруси Петровны. «Что-то вы темните», — сделал вывод участковый. «Ксива-то ксивой. Ваши документы», — напустился он снова на Анфису. «Ой, а я не взяла. Паспорт в пансионате остался. Та даже растерялась». «Что-то вы крутите», — участковый нахмурился и взялся за сотовый. «Ну-ка, гражданки, пройдемте со мной в опорный пункт». «Но за что?» — возмутилась Анфиса. «Без пререканий, до выяснения». Катя была готова заплакать с досады. Так бездарно попасться и кому? Дворовому активу и дундуку Старлею. В тесной каморке опорного пункта пахло клеем и ремонтом. «Разбирайтесь скорее, звоните в отдел. Я там вчера у вас была». Катя теряла терпение. «А я что по-вашему делаю?» «Жаловаться будем вашему начальству», пригрозила Анфиса. «Жалуйте хоть президенту». Старлей был нечувствителен к выпадам и уколам. Прошло полтора часа. Потом на улице под окнами опорного пункта, визжа тормозами, как на ралли, остановилась машина. На крыльце затопали грузные шаги, и на пороге кабинета появился Роман Шапкин, собственной персоной. Кате он на этот раз от чего-то показался огромным и неповоротливым, как медведь. Широкой спинищей своей он загораживал солнечный свет, смотрел столь недружелюбно, вообще имел такой зверский, такой разбойничий вид, что Кате захотелось провалиться сквозь землю, точнее, сквозь пол опорного пункта. «Вот, Роман Васильевич, задержанный во время подворового обхода и отработки территории. Справки наводили, расспрашивали насчет малолетних детей», — отрапортовал участковый. «Пугали и нервировали таким образом жителей микрорайона. Меня по телефону вызвали. Удостоверение МВД, ну, то есть наше, было предъявлено вот этой гражданочкой. И вроде не фальшивое. У второй гражданки документов нет». «Да мы девочку пытались искать, ту, что с рисунком была», — взмолилась Катя. «Пытались искать по домам? Вот так?» Шапкин не сказал ей коллеге «не здравствуйте», «не это опять вы». Точно, та их беседа в кабинете продолжалась, и не было этого внезапного звонка и выезда в Елмановский лес, не было трупа и осмотра места происшествия. «Кто это с вами?» — кивнул он на притихшую Анфису. «Это подруга моя, я вам вчера говорил о ней. Мы действительно пытались самостоятельно отыскать ребенка. В пансионате все очень встревожены, особенно после того, как стало известно, что мальчик убит. Борщикова боится за дочь, а ее престарелая тетка та... «Старуха, Марусь Петровна! Ну, это вообще фрукт. Финик, бабка!» Шапкин хмыкнул и вроде как подобрей начал глядеть. «Это она вас на розыске сподвигла, небось. С нее останется». «Нет, нет, мы сами решили, но...» «Толстиков, чего ты меня сюда выдернул?» «Я думал, правда, что стоящее». Шапкин обернулся к Старлею. «Читать, что ли, разучился? Ведь показали тебе удостоверение. Там черным по белому. Буковками такими. Буквы-то Толстиков складываешь, понимаешь?» «Ну, а вы нашли, кого искали-то?» Он обернулся к Кате. «Нет, к сожалению. Хотели со здешнего детского сада начать, но такая толпа вдруг собралась». «Зашевелился народ», — Шапкин снова хмыкнул. «Ткнули шилом в задницу, вот и зашевелились. Вас Екатериной Сергеевной зовут?» «Да, это вот Анфиса, Анфиса Марковна. Мы... честное слово, мы сами хотели, ну, в смысле, помочь вам в розыске. Я думала, вы все в отделе заняты по убийству, так что не до наших проблем вам сейчас». «Я, между прочим, вдали еду», — объявил Шапкин. «Давайте со мной. Тут вам, голубы мои, все равно особо ничего не светит». «Это почему?» — расхрабрилась в ответ на голуб Анфиса. «Мы хотели расспросить жителей насчет девочек, подходящих по возрасту и описанию, всех сфотографировать вот на камеру, а потом показать снимки дочери Борщиковой, чтобы та узнала, которая же из них...» «Башко бы вам тут быстренько сфотографировали за эти ваши расспросы», — Шапкин отвечал Анфисе, осмотрел на Катю. «Как вы вчера просочились оперативно туда, на место-то?» «В лес мне дежурный поехать разрешил. Скажите, Роман Васильевич, какие-то данные новые по убийству уже есть?» «Экспертизу проводят, даже несколько экспертиз. Нам сначала с этим надо разобраться. А в городе план «Вулкан» введен. Проверки идут. а вы со своим фотоаппаратом. С любопытством своим». «Это не любопытство. В пансионате родственники девочки напуганы. Вчера вечером вообще разговор был какой-то на эту тему странный. Совершенно невероятные вещи нам рассказывали, причем на полном серьезе. И в этой ситуации мы с подругой посчитали, что самым правильным выходом из сложившейся нездоровой ситуации будет найти того ребенка, который...» «Не ребенок заварил всю эту кашу, эту дрянь с рисунком», — оборвал Шапкин. «Взрослый. Я вчера кое с кем посоветовался из наших. Ну, кто в этом деле кумекает, в живописи, в рисовании? Рисунок сделан вполне профессионально в смысле техники, анатомии, композиции. Взрослый художник это намалевал. Причем неплохой художник. С воображением. Да. Ладно, поехали в этот ваш пансионат». Машина, та, что стояла у опорного пункта, была совершенно невообразимого вида. То ли УАЗ, то ли допотопный джип-сафари. Угловатый какой-то самодел на высоких колесах с прожекторами, укрепленными на крыше. Катя и Анфиса еле-еле вскарабкались в него, так было высоко, неудобно, жестко. Зато Шапкин чувствовал себя за рулем этого уродца весьма комфортно. Водил же он тоже как-то поразбойничи, лихо, то и дело бросая руль, то прикурить, то пошуршать какими-то бумагами, разбросанными на переднем сиденье, то пригладить пальцами в зеркальце заднего вида свой причесон, хотя чего там было приглаживать. «Как отец мальчика?» — спросила Катя осторожно. «Сообщили ему?» «Сообщили, вечером. А сегодня он в школе. Урок ведет». «Какую же надо иметь выдержку?» — у Кати сердце защемило. «Что, неужели некем его на уроке было заменить?» «Он сам на работу явился. Он мужик, тот еще. Он вчера и на опознании был в морге». «У вас есть хоть какие-то зацепки?» Шапкин не ответил. Они подъехали к отелю, и Шапкин сразу же двинул в холл на рецепцию. Там, кроме дежурного портье, были Хохлов и Борщикова. «Привет, Оль», — поздоровался Шапкин совершенно по-свойски. «Здравствуй, Рома, слава богу, ты сам приехал». Борщикова вздохнула с явным облегчением. Катя прикинула. Они почти ровесники, может, она чуть постарше его. И, видимо, давно и хорошо знакомы. Ну, так всегда и бывает в маленьких провинциальных городках. Так почему же тогда Борщикова не сама отправилась в милицию? К нему, к своему знакомому, по поводу рисунка. А послала туда человека совершенно постороннего, приезжего. Ее, Катю. «Кликни дочку», — попросил Шапкин. «Где она хорошо, спокойно себя чувствует? В номере у вас или где-то на людях? Я там с ней и переговорю». «Я позвоню, горничная ее сейчас приведет. Дашенька любит наш зимний сад». «Ну, пусть будет зимний сад. Мне нельзя присутствовать?» «Лучше не надо, я сам с ней потолкую». «Что-то не отвечает телефон в номере. Игорь, поднимись. Нет, лучше я сама приведу Дашу». Борщикова сорвалась из-за стойки. Катя отметила, что вроде бы Ольга выглядит как обычно, как вчера. Чуть мешковато сидящий деловой брючный костюм, каблуки, но... Лицо было опухшим, глаза красные, как после бессонной ночи. Она явно старалась держать себя в руках, гнать от себя страх, беспокойство, но у нее это плохо получалось — гнать. «Клиентов много у вас?» — спросил Шапкин Игоря Хохлова. «Почти все номера заняты». «Все наши?» «Иностранцы только вчера приехали». «На всех наших составишь мне отдельный список?» «Хорошо». И на... Хохлов покосился на Катю. «Это наш коллега, сотрудник». Хохлов осклабился. И в это время двери лифта открылись, и оттуда вышла Ида, а за ней тот самый галантный старик-австриец, который приглашал ее вчера вечером танцевать. Кате показалось, что сегодня их соседка по отелю не только одета и причесана, а буквально загримирована, наштукатурена под Диту фон Тис. Снова яркая губная помада, изящнейшие черные туфли на шпильках, черная юбка-карандаш и желтый пуловер, перетянутый в осиной талии широким лаковым поясом. «Это что еще за птица?» — спросил Катю Шапкин. «Это Ида. Она здесь отдыхает». «Одна? Незамужняя, что ли?» «Она? Нет, кажется». тоже твоя подружка?» Катя удивленно оглянулась. Он спросил это таким тоном и так просто, так понебратски перешел на «ты», этот здоровенный дядька-опер. Шапкин провожал взглядом видение на шпильках. Провожал, провожал, видение испарилось. Он потер подбородок. Катя снова прикинула. «Дядька-то дядька, но вроде еще и не старый. Ну надо же, у него на службе такое, такие дела творятся, а он...» Лифт снова открылся, Борщикова. «Даши нигде нет. У меня в номере уборка, горничная божится, что сама отвела ее к Марусь Петровне, ну правильно, я сейчас снова ей позвоню». Хохлов приготовил мобильный. «К этой старой дуре!» — зло нервно выкрикнула Борщикова. «Она твердит, что даже не заметила, как девочку привели. Она вообще ничего не замечает, просто глохнет, когда треплется с приятельницами, с этими старыми чертовками по телефону».